Глава третья. Первое голосовое. Оля не явилась и к утру. Проснувшись, Саша обнаружила, что по-прежнему одна в комнате. Протянула руку и нащупала на столе телефон. Отключила будильник, повалялась еще немного, представляя, как разблокирует экран, а там письмо из эклектики. Ее приглашают на собеседование по итогам тестового задания. Она идет в их шикарный офис на шоссе Некрасова. Там ей выдают гостевой пропуск, предлагают выпить кофе из кофемашины на сверкающей кухне, где в корзинке лежат груши и мандарины, на столе в вазочке шоколадное печенье, а на подносе около серебряного холодильника белые пузатые кружечки, еще горячие после посудомойки. Потом улыбчивая HR провожает ее до переговорки с каким-нибудь необычным названием. Внутри ждет такая же улыбчивая сотрудница или сотрудник, отвечающий за программу стажировок. Там низкие диваны или цветные пуфы, стеклянный стол неправильной формы, а на нем букет сухоцветов. На стенах строгие рамы, в которые вставлены сумасшедшие фото. Пахнет лавандой? Бананами? Может быть, какой-то особой офисной смесью? Озон, чернила, увлажнитель воздуха, кофе? Разумеется, она проходит собеседование с блеском. HR не может сразу ответить, что Сашу берут на стажировку. Таков регламент. Но по восторженному взгляду интервьюера Саша видит, что не просто подходит, а подходит идеально. HR улыбается ей и, провожая к выходу, тепло прощается. До встречи, Александра. Саша уходит окрыленная и сдает гостевой пропуск, уверенная, что совсем скоро ей дадут пропуск сотрудника. «И вы только дайте мне тему, дайте начать, дайте полосу, чтобы разогнаться и взмыть в небо, а я взлечу». Взлечу так, что... Саша сладко вздохнула, представив, как в эклектике выходит ее первая статья. Может быть, не в эклектике понедельник, туда берут не сразу, конечно, но в эклектике субботе или в эклектике Янг. Вот она едет утром в метро и видит людей с газетами, которые читают ее статью, может быть, даже с ее собственной иллюстрацией. А что? В качестве иллюстрации далеко не всегда ставят фотографии, иногда арты и даже скетчи. И, конечно, статью читает Коля. А если повезет и ее текст возьмут в недельный дайджест, то его мама, которая не пропускает недельных выпусков. Прочтут и пусть кусают локти. Саша так замечталась, что едва снова не уснула. Поняла, что опаздывает, вскочила, понеслась умываться и только на обратном пути сообразила, что так и не проверила почту. Ворвалась в комнату, схватила телефон. Никаких писем. «Что ж, не стоит падать духом», — велела себе она. «Время еще есть». Ответ обещали в течение 2 недель. А прошло пока чуть больше одной. Все впереди. Дни тянулись то размеренно, то летели галопом. Лекции, семинары, коллоквиум по игре в классики, экскурсия в типографию и запах клея, который, как им рассказали, варят из костей. Запах въелся в волосы, забился в горло и в ноздри. Даже когда типография на Волгоградском проспекте осталась далеко позади, Саша по-прежнему дышала через рот и старалась подавить рвотные позывы. Экскурсия убедила меня в том, что в типографии я работать не хочу. Так Саша начала очередной пост, прицепив к нему несколько быстрых набросков. На них автомат подрезает стопку листов, лежат книжные обложки, пока еще пустые, без единой страницы. Стопка свежих сборников для подготовки к ЕГЭ выезжает из печатающего агрегата. На высоком потолке укреплены промышленные вентиляторы. Несмотря на вентиляторы, в типографии было ужасно душно, и у Саши разболелась голова. К счастью, пар в тот день больше не было, и она отправилась в общагу. Первым же делом выпила цитрамон, потом заварила сладкого чая с лимоном и улеглась в кровать, пытаясь отключиться от Олиного щебета и музыки, которая прорывалась сквозь наушники Ануш. В конце недели Саша почти не спала перед тестом по английскому, повторяла профессиональную лексику журналиста и добивала последние главы пересказа «Скотного двора», заданного в качестве домашнего чтения. В начале семестра под каждой главой Саша делала небольшой рисунок, посвященный персонажам или событиям, но теперь ни запала, ни времени на это уже не осталось. Она беспощадно сокращала содержание, читая, перескакивала через целые абзацы, скетчи делала кое-как черным линером, быстро и эффектно. К 5 утра закончила писать, к 6 разобралась с рисунками, завела будильник на 9 и рухнула в кровать. Английский стоял второй парой, и можно было поспать, если бы соседи сверху не устроили катку в героев с соответствующим звуковым сопровождением. Саша со стоном уткнулась в подушку. Соседи дремали, Оля похрапывала. Саша глубоко вдохнула, встала и поплелась умываться. Вернувшись, налила кофе и уселась по второму кругу повторять темы теста. Сил не было, но сон ушел. Осталась только нервная, дерганная бодрость. Концентрации ноль. Когда за окном начало светлеть, Саша махнула рукой на английский, налила еще кофе, правда, добавив молока, и принялась за тупые видосы. Все началось с каких-то клипов, а закончилось тем, что она уснула под прохождение финальной миссии в Vice City без кодов. Спасибо, был будильник. Услышав звон, Саша вскочила, несколько секунд возвращалась из путанного сна в особняке Верцетти к реальности в утренней суете общажной комнаты, а потом поскакала в универ, даже не позавтракав. «Вадим, привет. Слушай, можно попросить тебя пофоткать уличную рекламу в Ковенецке? Мне нужно для практикума». «Привет, тебе какие?» «Да любые, просто по пути, что попадется, то и с фоткой. Не запаривайся специально. И если попадут в руки газеты, тоже можно из них рекламу. Главное, чтобы была местная». «Ок». В 10-х числах февраля установилась удивительно солнечная ледяная погода, и Саша, закрыв практикум по фотожурналистике, с чистой душой отправилась гулять в Царицыно. Сидя на лавочке у Русалкиных ворот и попивая из термокружки чай, Саша открыла телефон и обнаружила еще один комментарий, снова от Сир Кир, того самого, который хотела распечатать и показать коллегам ее скетч с мусороперерабатывающего завода. «Александра, как у вас получается выкраивать время для рисования в столь бурной студенческой жизни? Котики бесподобны». «Котики?» Саша задумалась, а потом рассмеялась, вспомнив. На прошлой неделе из-за конфликта с ректоратом уволился преподаватель профессиональной этики. Вместо его пар поставили замены, расписание перекроили, и теперь по понедельникам у ее группы выходило 6 пар. Однокурсники взвыли, и Саша вместе со всеми. 6. Это с половины 9 почти до 7. Чтобы на 6-й паре было не так тухло, Саша принялась разрисовывать новое расписание, которое распечатала в терминале у столовой. Сначала просто добавила штриховку и узор-косичку, потом украсила понедельник котиками с кислыми сонными мордами и выложила рисунок у себя в группе. Видимо, этих котиков Сир Кир и имел в виду. На его комментарий Саша ответила двумя смайлами, улыбающимся и пожимающим плечами. И внезапно, толчком, рывком, как от укола или укуса, вспомнила про переиграй. Палец сам потянулся к иконке приложения, но Саша заблокировала экран и сунула телефон в рюкзак. Из Русалкиных ворот выглянул укоризненный призрак Коли. «О да, представляю, что ты сказал бы, узнай, где я зарегистрировалась». Стало одновременно смешно и страшно при этой мысли. Саша поднялась и пошла дальше по парку, стараясь не думать ни о приложении, ни о Коле, но тучи уже набежали, и настроение испортилось. Она без всякого удовольствия допила чай, хотела прогуляться по мосту и не торопясь дойти до Орехова, но промокли ноги, да к тому же она проголодалась, так что решила возвращаться к метро Царицына и ехать в общагу. Под ногами хрустели камешки вперемешку со снегом, на тропинках было скользко, ветер сдувал с ветвей и верхушек сугробов снежную крупу. Пахло приближающейся весной. Холодно, свежо и отважно. Саша спрятала руки в карманы, подняла воротник и, сама себе напоминая воробьев, нахохлившихся на бортике выключенного фонтана, пошла к выходу из парка. «Привет. Реклама из «Мой город». «Вадим, спасибо». К середине февраля Саше нужно было сдать статью в студенческую газету. Газета с жутко оригинальным названием «МГИШ сегодня» давно была при смерти. В январе закончил учебу главный редактор, а его заместителя исключили после сессии, так что обезглавленный МГИШ трепыхался, как лист на ветру. Но мартовский выпуск все же готовили, и Саша даже обещала сделать пару иллюстраций, если будет время. Времени катастрофически не хватало. Препод по зарубежной литературе оказался зверем и задавал огромные домашки каждую неделю, а курсовую, помимо той части, что она проработала для эклектики, Саша еще даже не трогала. Но статью в газету нужно было сдать во что бы то ни стало. В конце концов, за это платили хоть какие-то деньги. Очень маленькие, совсем маленькие. Но на баночку кофе хватало, а это лучше, чем ничего. И да, что касалось эклектики. Ответа все не было, хотя 2 недели прошли. Но ни на сайте в разделе стажировок, ни в паблике новостей об отборе пока не вывесили, и Саша надеялась, что это просто перенос сроков. Не успевают проверить все заявки, не могут пока выбрать лучших, в редакции горят какие-нибудь более важные дела, мало ли. Это не сильно, но утешало, и Саша продолжала плыть сквозь студенческую жизнь. Изредка обедала в столовой, пару раз в неделю созванивалась с родителями, по выходным отправлялась в долгие путешествия по Москве и старалась хоть иногда готовить что-нибудь, кроме гречки. Погода неотвратимо портилась, подступали ветра и слякоть. Под скетчами и постами появлялись стандартные 20-30 лайков, «Переиграй» мигал уже почти 100 сообщений, но Саша держалась. Она решила, что это будет ее собственное журналистское испытание на терпение и смелость. Она дождется ответа из эклектики и в тот же день, вне зависимости от того, возьмут ее или нет, откроет «Переиграй» и прочитает все сообщения, что бы в них ни было. Это вполне можно рассматривать как журналистский практикум, неформальный по содержанию, но весьма близкий к некоторым граням профессии по сути. Где-то на периферии сознания зрела идея сделать из этой истории свое собственное журналистское расследование или хотя бы попытаться. Что будет, если зарегистрироваться в подобном приложении, но вовсе не для той цели, с какой оно создано? Что думают об этом другие? Что она сама будет чувствовать, оказавшись объектом столь резкой и циничной сексуализации? С каждым днем соблазн заглянуть в «Переиграй» был все сильней. С каждым днем желание попасть в эклектику становилось все навязчивей. С каждым днем мысли о Коле уходили все дальше. Саша верила, что когда-нибудь эти мысли исчезнут совсем, и она перестанет вздрагивать, узнавая Колю в случайных прохожих, раз за разом проматывая в голове сцену у реки и 2 раза в неделю стабильно видя его во сне. «Привет. Реклама шуб по Ленина, реклама Светляндии, реклама зоомагазина с Советской. Ты когда к нам?» «О, Вадим, спасибо тебе за рекламу. В Ковенецк приеду не раньше майских, и то не факт. Но летом точно. Надо будет повторить рыбалку». «Да, прикольно было. Можно будет повторить». В последний день февраля Саша проснулась и обнаружила в почте письмо с темой «Эклектика. Результаты отбора на стажировку». У нее так заколотилось сердце, что она едва не уронила телефон. Письмо загружалось невероятно долго. Саша успела вылезти из кровати и перебраться на стул. Наконец, оно полностью открылось. Чтобы оттянуть момент, почему-то Саша была уверена, что с эклектикой ничего не вышло, она свернула письмо и зашла в «Переиграй». Почти 1000 лайков и 150 непрочитанных текстовых сообщений. И одно голосовое. Саша нажала, слушая вполуха, и одновременно открыла письмо снова. «Здравствуйте, Александра!» «Здравствуй, Саша. Мне нравится, как звучит твое имя. Оно вдохновляет. И не только оно». «Я с хорошими новостями. Зову вас на собеседование. Это 2-й этап отбора на стажировку в творческий отдел «Эклектика Янг». Собеседование пройдет в офисе компании. По ссылке, адрес и карта, как нас найти». «Твоя фотография, твои косы, твои глаза». «Для того, чтобы оформить пропуск, нам понадобятся сканы 1-й страницы паспорта и страницы с регистрацией». «Ты думаешь, что волнуешься из-за стажировки? Это ерунда. Ты пройдешь, я уверен. Но если захочешь, я расскажу, каким может быть настоящее волнение. Приятное и глубокое». «А также согласие на обработку персональных данных». «Ты так красиво поешь, Саша. Думаю, ты кричишь так же красиво. Уже 3 недели, засыпая, я представляю, как ты кричала бы, если бы я связал тебя твоими косами и оставил одну». «Ждем вас 5 марта к 18:00. Пожалуйста, сообщите, если не сможете подойти. Постараемся подобрать другое время». «Когда захочешь встретиться, дай знать. Я рядом». «С наилучшими пожеланиями, Татьяна, руководитель программы «Эклектика Talents». Низкий хриплый голос звучал в ушах. Сашу раздирало на части. Сердце колотилось так часто, что было трудно дышать. Ее словно загипнотизировали, на мгновение лишили воли. Она сидела, погружаясь в эйфорию и ужас, забыв, что звук голосового сообщения можно просто отключить. Отвращение, испуг, возмущение. «Я представляю, как ты кричала бы, если бы я связал тебя твоими косами». Саша подавила дрожь. «Не заставляй меня ждать слишком долго». Саша сглотнула, одним движением удалила «Переиграй», открыла почту на ноутбуке и принялась набирать, торопясь и опечатываясь. «Здравствуйте, Татьяна. Спасибо за такие долгожданные и радостные новости. Прикрепляю нужные документы к письму. Еще раз спасибо. Жду не дождусь второго тура».